Благодаря Аслану и юному доктору Хиббарду, этому выдающемуся, высокопрофессиональному молодому человеку, Иннет впервые за много месяцев уснула глубоким, здоровым сном. Она так многого хотела от жизни и так мало могла получить дома, в Сент-Джуде, с Альфредом, что поневоле все желания сконцентрировались на считанных днях круиза, мимолетных, как жизнь поденки. Многие месяцы мысль о круизе служила ей отдушиной, помогала примириться с настоящим, а поскольку день, проведенный в Нью-Йорке, ничем ее не порадовал, на борт гуннера Мюрдаля Иннет поднялась, окончательно изголодавшись по радостям бытия. Здесь, на каждой палубе, пенсионеры развлекались вовсю, наслаждались досугом. Она мечтала, чтобы именно так распорядился остатком дней Альфред. Хотя компания Nordic Pleasure Lines отнюдь не предоставляла скидок, билеты на этот рейс были раскуплены преимущественно большими группами. Например, ассоциацией выпускников университета Род-Айленда, американской Хадассы Чеви Чейза Мэриленд, ветеранами 85-й воздушной эскадры «Небесные дьяволы» и Лигой профессионального бриджа округа Дейд, Флорида. Хадасса. Общественная еврейская организация. Пышущие здоровьем вдовы под локоток подводили друг друга на перекличку, где им раздавали карточки с именами и справочные материалы. Празднуя встречу, старые друзья испускали оглушительные вопли, от которых дрожали стекла. Стариканы, не желавшие упускать ни минуты драгоценного времени, уже пили ледяной коктейль дня, лапландская брусника со льдом, из огромных стаканов, которые приходилось держать обеими руками. Остальные толпились под навесами нижних палуб, укрываясь от дождя, и высматривали на исчезавшем вдали Манхэттене знакомые лица, чтобы помахать рукой на прощание. Маленький эстрадный оркестр играл в зале «Абба» польку в стиле хэви-метал. Пока Альфред перед ужином заседал в туалете, третий раз в течение часа, Иннет вышла в холл палубы «Б» и прислушивалась к тому, как наверху, на палубе «А», кто-то медленно тащится на костылях. Бриджисты по случаю круиза облачились в униформу. Футболки с надписью «Старые бриджисты не умирают, они просто теряют квалификацию». На взгляд Иннет подобная шутка не годилась для тиражирования. Ветераны бежали, да-да, бежали по направлению к лапландской бруснике со льдом. «Ну, конечно», — пробормотала Иннет, заметив, какие тут все старые. «Кто еще может позволить себе такой круиз?» Такса, которую тащил на поводке проходивший мимо мужчина, оказалась кислородным баллончиком на роликах, одетым в собачью шубку. Мимо проплыл толстяк в футболке с надписью «Титаник Корпус». «Всю жизнь тебя каждую минуту дергали, а теперь твой нетерпеливый муж запирается в туалете минимум на 15 минут». «Старые урологи не умирают, они просто рассасываются». Даже в менее официальные вечера, вроде сегодняшнего, когда форма одежды не регламентировалась, футболки за ужином совершенно неуместны. Иннет надела шерстяной костюм и уговорила Альфреда повязать галстук, хотя, учитывая, как он в последнее время орудует ложкой в войне с ужином, галстуки все равно потерпят поражение. Иннет уложила их в чемодан целую дюжину. Для нее было важно, что круиз Nordic Pleasure Lines — роскошь. Она ожидала элегантности и заплатила за нее большие деньги, причем отчасти из собственных сбережений. Каждая футболка наносила небольшой удар по ее мечте, лишала частички удовольствия. Ее обижало, что люди богаче ее зачастую были не слишком достойными и привлекательными, неотесанными и хамоватыми. Быть беднее людей умных и красивых — вот что могло бы утешить. А стоять ступенькой ниже этих жирняков в футболках, этих любителей анекдотов... «Я готов», — объявил Альфред, выходя в холл. Подымаясь на лифте в столовый зал Сёрен Кьеркегор, он взял Иннет за руку. Когда он держал ее за руку, Иннет чувствовала себя замужней женщиной, знала свое место в мире и могла бы примириться со старостью. Но и тут ей не дано было забыть, как она мечтала держаться за руку мужа в те годы и десятилетия, когда он вечно мчался на два шага впереди. Теперь его рука стала смиренной и жалкой. Даже дрожь, которая со стороны казалась неукротимой, на ощупь была совсем легкой. Однако Иннет чувствовала, что как только он выпустит ее руку, тремор возобновится с прежней силой. Путешественников, не принадлежавших к той или иной организации, усаживали за отдельные столы для неприсоединившихся. К радости Иннет, высоко ценивший пестрые по национальному составу компании, лишь бы без зазнайства. Рядом с ней за столом оказались двое норвежцев и двое шведов. Из европейских стран Иннет предпочитала те, что поменьше. Можно узнать какой-нибудь любопытный шведский обычай или деталь из норвежской жизни и не переживать из-за своего невежества в области немецкой музыки, французской литературы или итальянского искусства. Взять, к примеру, этот их тост «Сколь» или факт, о котором мистер и миссис Нигрен из Осло известили сотрапезников как раз в тот миг, когда Ламберты заняли последние два места за столом. Норвегия, где и является крупнейшим в Европе поставщиком сырой нефти. Первым делом Иннет обратилась к соседу по левую руку, мистеру Сёдербладу, пожилому шведу в солидном синем блейзере с аскотским галстуком. «Каковы ваши впечатления?» — спросила она. «Это судно, вправду, совершенно настоящее?» «Вроде бы держится на воде», — улыбнулся в ответ мистер Сёдерблад, «несмотря на большую волну». Иннет прибавила громкости, чтобы собеседник лучше ее понял. «Я имею в виду, это настоящее скандинавское судно». «Да-да, разумеется», — ответил мистер Сёдерблад. «Но вообще-то все в мире становится все более и более американским. Вы не находите?» «Но как вы считаете, здесь действительно точно передана атмосфера настоящего скандинавского судна?» — допытывалась Иннет. «Вообще-то этот корабль получше многих скандинавских. Нам с женой пока что все очень нравится». Иннет прекратил расспросы, так и не уверившись, что мистер Сёдерблад понял, к чему она клонит. А хотелось ей, чтобы Европа оставалась Европой. Они с Альфредом пять раз ездили в Старый Свет в отпуск и дважды в командировку. Можно сказать, всего около десятка поездок. Так что приятельницам, собиравшимся путешествовать по Испании или Франции, Иннет говорила со вздохом, что с нее уже достаточно. Но безумно раздражалась, когда ближайшая ее подруга, Беа Мейснер, прикидывалась столь же присыщенной. «Так надоело мотаться в Санкт-Мориц к внукам на дни рождения» и тому подобное. Туповатая и бессовестно красивая дочка Беа, Синди, подцепила австрийца, врача спортивной команды, некоего фон Кагбишьево, который и сам выиграл бронзовую олимпийскую медаль в гигантском слаломе. Беа поддерживала с Иннет близкие отношения, и это можно было бы счесть торжеством дружеской преданности, вопреки социальным различиям. Если б Иннет не помнила очень хорошо, что именно благодаря крупным вложениям в акции Эри Белт накануне слияния компании с Midland Pacific, Чак Мейснер приобрел особняк в Парадайз Вэлли. Чак стал президентом правления в своем банке, а Альфред застрял на вторых ролях в Midland Pacific, сбережения вкладывал в незащищенную от инфляции ренту, так что Ламберты не смогли бы позволить себе круиз такого уровня, как Nordic Pleasure Lines, не запусти Иннет руку в свои личные накопления. А сделала она это, чтобы не лопнуть от зависти. «Моя ближайшая Сент-Джудская подруга отдыхает в Санкт-Морице. Не дожидаясь удобного случая, крикнула она в сторону симпатичной супруги мистера Сёдерблада. «Ее зять австриец невероятно преуспевает! У него там шале!» Миссис Сёдерблад казалась украшением из драгоценного металла, слегка помятым и потускневшим от прикосновений мистера Сёдерблада. Помада, краска для волос, тени для век и лак для ногтей переливались платиновыми оттенками. Вечернее платье из серебристой парчи открывало загорелые плечи и силиконовую грудь. «Санкт-Мориц очень красив», — ответила шведка. «Я много раз выступала в Санкт-Морице». «Вы актриса?» — прокричала Иннет. «Сигне вела свою программу», — поспешно уточнил мистер Сёдерблад. «На этих альпийских курортах ужасная дороговизна». Норвежка, миссис Нигрен, даже содрогнулась. Большие круглые очки, разбегавшиеся во все стороны от глаз морщинки, делали ее похожей на богомола. Внешне она составляла полную противоположность загорелой Сёдербладше. «С другой стороны, — продолжила она, — мы, норвежцы, естественно, очень привередливы. У нас даже в некоторых городских парках имеется первоклассная лыжня. Такого нигде больше не найдешь». «Разумеется, нужно различать альпийский горнолыжный спорт», — вступил в разговор мистер Нигрен, высоченный, с ушами, похожими на телячьи отбивные, — «и северные лыжные гонки. Норвегия стала родиной выдающихся горнолыжников. Назову Хьотеля Андре Омутта в надежде, что он достаточно известен. Но вынужден признать, что в этом виде спорта мы не всегда были на высоте. А вот лыжные гонки — совсем другое дело. Можно с уверенностью сказать, что мы получаем здесь свою законную долю наград и даже сверх того». «Норвежцы — чудовищные зануды», — хрипло прошептал мистер Сёдерблад на ухо Иннет. Еще двое, не присоединившихся за их столом, красивая пожилая пара по фамилии Рот из Чадсфорда, штат Пенсильвания, вовлекли в разговор Альфреда и тем самым ненароком оказали Иннет огромную любезность. Лицо Альфреда раскраснелось от горячего супа, от борьбы с ложкой, вероятно, и от стараний не замечать ослепительного декольте Сёдербладши. Он объяснял Ротом, каким образом океанский лайнер сохраняет остойчивость. Мистер Рот, интеллигентного вида мужчина при галстуке бабочки и в роговых очках, за стеклами которых глаза казались неестественно большими, забрасывал Альфреда детальными вопросами и подхватывал ответы с почти пугающим проворством. Миссис Рот больше уделяла внимания Иннет, нежели Альфреду. Это была маленькая женщина лет 65, похожая на красивого ребенка. Локти ее едва доставали до стола. Стрижка под пажа, черные волосы с проседью, огромные голубые глаза, беззастенчиво смотревшие на Иннет, взгляд не то очень умного, не то очень глупого человека. Пристальный, упорный взгляд, изголодавшийся по общению. Иннет сразу сообразила, что миссис Рот станет ей либо ближайшей подругой на корабле, либо беспощадной соперницей, и едва ли не кокетливо уклонялась от разговора, вроде бы даже не замечая соседку. Пока подавали бифштексы и убирали выпотрошенных омаров, Иннет забрасывала мистера Сёдерблада вопросами насчет его работы. Он имел какое-то отношение к торговле оружием. А тот их легко отбивал. Иннет впитывала голубой взгляд миссис Рот заодно с завистью, какую, она была уверена, не присоединившиеся вызывали у публики за соседними столиками. Этой массе в футболках, не присоединившиеся, наверняка кажутся сливками общества. Тут имелось нечто незаурядное. Изящество, галстуки, даже один аскотский. Признаки изыска. «Иногда я так волнуюсь при мысли об утреннем кофе, что ночью уснуть не могу», — балагурил мистер Сёдерблад. Напрасно Иннет надеялась, что Альфред пригласит ее на танцы в зал Пеппи Длинный Чулок. Едва доев ужин, он поднялся и объявил, что идет спать. еще и 7 не пробило. Слыхано ли дело, чтобы взрослый человек укладывался спать в 7 часов вечера? «Сядь, дождись сладкого», — сказала она. «Десерты здесь божественные». Грязная салфетка соскользнула с колен Альфреда на пол. Он словно и не подозревал, что разочаровал жену и поставил ее в неловкое положение. «Ты можешь остаться», — сказал он. «С меня достаточно». И двинулся прочь через столовую Сёрен-Кьеркегор, борясь с килевой качкой, которая сделалась много более ощутимой теперь, когда судно покинуло гавань Нью-Йорка. Знакомый приступ горечи. Сколько удовольствия можно было бы получить, если б не муж. Испортил и настроение, но она быстро сообразила, что Альфред-то ушел и больше не будет мешать, а потому весь долгий вечер безраздельно принадлежит ей. Иннет повеселела и совсем забыла свои горести, когда мистер Рот удалился в читальню Кнут Гамсун, оставив жену в одиночестве. Миссис Рот пересела поближе к ней. «Мы, норвежцы, завзятые читатели», — не приминула заметить миссис Нигрен. «И завзятые болтуны», — проворчал мистер Сёдерблат. «Общественные библиотеки и книжные магазины в Осло процветают», — известила собравшихся миссис Нигрен. «Полагаю, так дело обстоит далеко не повсюду. В мире интерес к чтению снижается, но только не в Норвегии. Мой Пер этой осенью во второй раз перечитывает полное собрание сочинений Голдсуорси. По-английски». «Нет, Инга, нет!» — тихонько заржал Пер Нигрен. «В третий раз!» «Боже мой!» — охнул мистер Сёдерблат. «Истинная правда!» — миссис Нигрен обвела взглядом Иннет и миссис Рот, предвкушая эффект от своих слов. «Каждый год Пер прочитывает по одной книге каждого лауреата Нобелевской премии по литературе. А кроме того, полное собрание сочинений наиболее понравившегося ему в предыдущем году автора. Как видите, с каждым годом задача несколько усложняется, поскольку появляется еще один лауреат». «Похоже на поднятие планки для прыжков в высоту», — вставил Пер. «С каждым годом чуточку труднее». Мистер Сёдерблат, по подсчетам Иннет, он допивал 8 чашку кофе, склонился к Иннет и шепнул. «Боже, какие зануды!» «С уверенностью могу сказать, что изучил Хенрика Понта Пиддена глубже, чем подавляющее большинство читателей», — похвастался Пер Нигрен. Датский писатель, лауреат Нобелевской премии 1917 года. Миссис Сёдерблат откинула голову, мечтательно улыбнулась. «Знаете ли вы, — сказала она, обращаясь то ли к Ине, то ли к миссис Рот, — что еще 100 лет назад Норвегия была колонией Швеции?» Норвежцы загудели, как потревоженные пчелы. «Колонией?» «Колонией?» «Ах!» — громко выдохнула Инга Нигрен. «Думаю, наши американские друзья вправе получить более точные исторические сведения». «Это были стратегические союзы», — провозгласил Пер. «Какое именно шведское слово вы пытаетесь передать термином «колония», миссис Сёдерблат? Поскольку мой английский явно намного лучше вашего, я могла бы предложить нашим американским друзьям более точный перевод. Например, равноправный субъект объединенного полуостровного королевства». «Сигне», — насмешливо заметил мистер Сёдерблат, — «ты явно наступила на больную мозоль». Подняв руку, он скомандовал. «Официант, повторить». «Если ради исторической перспективы начать с конца IX века, — вмешался Пер Нигрен, — А я полагаю, даже наши шведские друзья не могут не признать, что правление Харальда Прекрасноволосого представляет собой вполне разумную точку отсчета для краткого исследования переменчивых отношений между двумя великими державами-соперницами, или точнее тремя великими державами, ибо Дания тоже играет довольно интересную роль в нашей истории. «Мы бы охотно послушали, но как-нибудь в другой раз», — перебила миссис Рот и, наклонившись, легонько коснулась руки Иннет. «Семь часов, как договорились?» Иннет смекнула почти сразу. Извинившись, она поднялась и последовала за миссис Рот в главный зал, где уже собралось множество пенсионеров. И запахи, сопутствующие пищеварительному процессу, смешивались с ароматом дезинфектантов. «Иннет, я Сильвия», — представилась миссис Рот. «Как насчет игральных автоматов? У меня весь день руки чешутся». «У меня тоже», — воскликнул Иннет. «По-моему, они в зале Стрингберт». «Да, Стринберг». Чужая изобретательность тем более восхищала Иннет, что сама она отнюдь не могла ею похвастаться. «Харальд I прекрасноволосый, Хорфагер». Норвежский конунг, около 890-940 или 945-го, впервые объединил страну. «Спасибо за... ну, вы знаете...» — пробормотала она, пробираясь вслед за Сильвией Рот сквозь толпу. «За спасение? Само собой». Зал Стринберг заполонили зрители, охотники сыграть по маленькой в 21 и любители игральных автоматов. Давно уже Иннет так не веселилась. На пятом четвертаке машина выдала три сливы, которые вызвали усиленные движения во внутренностях автомата, и из нижнего отверстия посыпалась звонкая монета. Иннет сгребла добычу в пластиковое ведерко. Еще 11 четвертаков, и удача повторилась. Три вишни, поток серебра. Седовласые игроки, терявшие свои монеты у соседних автоматов, поглядывали на счастливицу с завистью. Она попыталась уверить себя, что смущена, но не смущалась. Десятилетия недостаточного изобилия превратили Иннет в дисциплинированного инвестора. Она вычитала из выигрыша первоначальные вложения, а также откладывала половину доходов. Но игровой фонд никак не исчерпывался. Примерно через час Сильвия Рот похлопала ее по плечу. «Я свой лимит выбрала. Пойдем послушаем струнный квартет». «Да-да, это в зале Крик». «Грик», — рассмеявшись, поправила Сильвия. «Ой, как смешно. Грик, конечно. Я сегодня совсем поглупела». «Много выиграли? У вас дела вроде бы шли неплохо». «Не знаю, не считала». Сильвия улыбнулась, пристально глядя на нее. «А вот и неправда. Уверена, вы сосчитали все до цента». «Ну, хорошо». Иннет даже покраснела, уж очень ей Сильвия пришлась по душе. $130, вот сколько». Портрет Эдварда Грига висел в отделанном позолотой салоне. «Норвежский композитор, в частности, автор музыки к пьесе Ибсена «Пер Гюнт». Пианист, дирижер». Здесь постарались воспроизвести роскошь шведского королевского дворца XVIII века. Множество свободных мест укрепило в Иннет подозрение, что большинство ее спутников принадлежат к низшему классу. Она-то бывала в таких круизах, когда присутствие на классических концертах считалось обязательным. На Сильвию музыканты особого впечатления не произвели, но Иннет пришла в восторг. Они играли наизусть знакомые классические мелодии, шведскую рапсодию, отрывки из Финляндии и Пера Гюнта. «Финляндия» — симфоническая поэма финского композитора Сибелиуса. Посреди Пера Гюнта вторая скрипка позеленела и на минутку выбежала из зала. Штормила, но и не редко укачивала, а Сильвия наклеила лечебный пластырь. Однако тотчас же вернулась на место и продолжила свою партию, словно ничего не случилось. 20 слушателей дружно воскликнули «Браво!». После концерта Иннет потратила 7,7% выигрыша, приобретя у элегантной стойки на выходе кассету с записями этого квартета. и отведала бесплатную рюмочку спёгга, шведского ликёра, на рекламу которого недавно было затрачено 15 миллионов долларов. Спёгг отдавал водкой, сахаром, хреном. Собственно, из них он и состоял. Соседи по стойке морщились удивлённо и неодобрительно. Однако у Инид и Сильвии Спёгг вызвал приступ безудержного смеха. «Специальное угощение», — объявила Сильвия. «Спёгг бесплатно. Попробуйте спёгг». Ух, с трудом выдохнула Инид, у неё перехватило горло. «Спёгг». Потом они направились на променад Ибсен на 10-часовое мороженое. В лифте Инид показалось, что судно не только ритмично поднимается и опускается, но и крутит носом, словно человек, которому поднесли к лицу что-то гадкое. Выходя из лифта, она чуть не упала, споткнувшись о мужчину, который полз на четвереньках, будто затеял какую-то игру. На спине его футболки красовалась надпись «Они промазали!». Разносчица в белой шляпке подала Инид крем-соду с мороженым, после чего женщины начали разговор на семейные темы. Диалог состоял преимущественно из вопросов. Едва почуяв, что собеседник уклоняется от рассказа о своих близких, Инид имела обыкновение безжалостно выжимать информацию. Сама бы она умерла, но не призналась, что дети принесли ей разочарование. Однако разочарование других родителей, скандальные разводы, наркомания, банкротство детей доставляли ей утешение. С виду Сильвии род было нечего стыдиться. Сыновья в Калифорнии, один врач, другой компьютерщик, оба женаты. Но почему-то в разговоре она избегала этой темы, проскакивала ее опрометью, словно раскаленные пески. «Ваша дочь училась в Свортморе», — сказала Сильвия. «Некоторое время», — кивнула Инид. «Значит, пятеро внуков. Бог ты мой! Сколько же младшему?» «В прошлом месяце 2 годика исполнилось, а у вас», — парировала Сильвия, — «внуки есть?» «У нашего старшего, Гарри, 3 сына. Интересно, значит, 5 лет разницы между самым младшим и тем, что перед ним?» «Почти 6 вообще-то. А тот сын, который в Нью-Йорке, про него мне тоже любопытно узнать. Вы виделись с ним сегодня?» «Да, он приготовил замечательный ланч, но нам так и не удалось побывать в его кабинете Wall Street Journal, где он теперь работает. Погода подвела. А вы часто ездите в Калифорнию внуков повидать?» Тут Сильвия начисто утратила желание играть в эту игру. Замерла, уставившись в пустой стакан из-под содовой. «Сделайте мне одолжение, Инид», — попросила она. «Пойдемте наверх, выпьем по рюмочке на сон грядущий». День Инид начался в 5 утра в Сент-Джуде, но она не из тех, кто отказывается от заманчивого приглашения. Наверху, в баре «Лагерквист», их с Сильвией обслуживал гном в кожаной безрукавке и рогатом шлеме. Он уговорил их отведать морожковый аквавит. «Я хочу кое-что вам рассказать», — начала Сильвия. «Я должна рассказать кому-нибудь на корабле. Но только вы об этом не гугу. Вы умеете хранить секреты?» «В этом я мастак». «Ладно», — кивнула Сильвия. «Через 3 дня в Пенсильвании состоится казнь. А еще через 2 дня, в четверг, у нас с Тедом 40-я годовщина свадьбы. Если спросить Теда, он вам скажет, что потому-то мы и поехали в круиз, отпраздновать юбилей. Так он скажет. Но это неправда. Если и правда, то для Теда, а не для меня». Инид стало не по себе. «Этот человек, которого казнят, — продолжила Сильвия Рот, — убил нашу дочь». «Нет!» Ясная синева глаз придавала Сильвии сходство со зверьком, красивым трогательным зверьком. «Мы с Тедом поехали в круиз, потому что у нас проблемы с этой казнью, проблемы друг с другом». «Нет-нет, что вы такое говорите?» Инид вздрогнула. «О, я не могу слушать! Не могу!» Сильвия спокойно приняла ее вспышку. «Простите», — сказала она. «Не надо было нападать на вас. Будем считать, затмение нашло». Но Иннет уже взяла себя в руки. Нельзя упускать шанс сделаться наперсницей Сильвии. «Вам нужно выговориться. Я готова слушать». Она даже руки сложила на коленях. Внимательнейшая слушательница. «Рассказывайте, я слушаю». «Тогда вам надо знать кое-что еще», — продолжала Сильвия. «Я художник, пишу оружие. Вы вправду готовы слушать?» «Да!» — с энтузиазмом, но не слишком уверенно закивала Иннет. «Надо же, гном представляет лесенку, чтобы добраться до бутылок». «Интересно». Много лет Сильвия занималась гравюрой как дилетант. Дома, в Чатсфорде, она оборудовала солнечную студию, купила гладкий литографский камень, немецкий набор из 20 резцов для гравировки по дереву, вступила в Уилмингтонскую гильдию художников, и каждые полгода, меж тем, как ее младшая дочь Джордан из девчонки-сорванца превращалась в самостоятельную молодую женщину, участвовала в выставках гильдии, продавая декоративные гравюры долларов по 40 за штуку. А потом Джордан убили, и последние 5 лет Сильвия гравировала, рисовала и литографировала только оружие. Год за годом — ружья, пистолеты, револьверы. «Ужас! Ужас!» — ахнула Иннет, не скрывая неодобрения. Сломанное ветром тюльпанное дерево под окном студии обрастало ружейными прикладами и стволами. Любой человек норовил принять очертания курка, предохранителя, барабана, рукояти револьвера. Абстрактная картинка оборачивалась следом трассирующего снаряда, пороховым дымом, разлетающимися осколками разрывной пули. Человеческое тело — целый мир, неисчерпаемый в своих возможностях, и так же, как любая его точка уязвима для пули, любая форма окружающего мира находит соответствие в деталях оружия. Пятнистый боб изогнут, как пистолет Деринджер, снежинка и та похожа на браунинг с упором для стрельбы. Нет, Сильвия не сошла с ума. Она могла принудить себя вывести круг, нарисовать розу, но интересовало ее только огнестрельное оружие. Пистолеты, пули, пушки, снаряды. Часами она трудилась, воспроизводя в карандаше блики на никелированной отделке. Порой Сильвия рисовала также свои кисти и руки до локтя, придавая им, по наитию, художница в жизни не брала в руки оружие. Такое положение, словно они держали Desert Eagle 50-го калибра, 9-миллиметровый Glock, винтовку М-16 со складным алюминиевым прикладом и прочее диковинное оружие из каталогов, которые хранились в коричневых конвертах в солнечной студии. Сильвия предавалась этой страсти, словно погибшая душа в аду, хотя Чатсфорд с его певчими пташками, слетавшимися со стороны Брэндивайна, с занесенными октябрьским ветром из соседних долин ароматами нагревшегося рогоза и поспевающей хурмы, стойко противился попыткам превратить его в ад. Словно Сизиф, Сильвия каждую ночь уничтожала собственные творения, рвала наброски, превращала их в дым, разведя веселый огонь в гостиной. «Ужас!» — повторила Иннет. «Нет ничего страшнее для матери!» И она помахала гному рукой, чтобы тот налил еще аквавита, настоянного на морожке. «Странное дело», — говорила Сильвия, — «ведь она выросла в квакерской семье и до сих пор посещала собрание на Кеннет-сквер. К тому же орудиями пытки и убийства ее дочери были рулон фиксирующего пластыря на нейлоновой основе, посудное полотенце, 2 проволочные вешалки, 1 электроутюг фирмы General Electric и 1 12-дюймовый зазубренный хлебный нож из Уильямс-Сономы, то есть никакого огнестрельного оружия». И преступник, 19-летний Келли Уизерс, сдался полиции Филадельфии опять-таки без единого выстрела. а имея мужа, дослужившегося до очень высокооплачиваемого поста вице-президента по вопросам согласований у Дюпона, имеет джип таких размеров, что он вышел бы без царапин из лобового столкновения с «Фольксвагеном-кабриолетом». Имея особняк в стиле королевы Анны, в нем насчитывалось 6 спален, а в кухне с кладовой свободно разместилась бы вся филадельфийская квартирка Джордан. Сильвия могла бы наслаждаться спокойной, легкой, бездумной жизнью, не неся никаких обязанностей, буквально никаких, кроме как готовить Теду обед и оправляться после смерти дочери. И вот, несмотря на все это, она зачастую до такой степени увлекалась передачей узора на рукояти револьвера или плетением вен на сжимающей револьвер руке, что поневоле превышала скорость, потому что опаздывала Уилмингтон к психотерапевту. Трижды в неделю ее принимал врач с докторской степенью по медицине и философии. Сеансы у этого ДМДФ, участие в собраниях родителей жертв насилия по средам и в собраниях группы женщин старшего возраста по четвергам, чтение стихов, романов, мемуаров и религиозной литературы, которую рекомендовали подруги, физическая нагрузка, йога и верховая езда, благотворительность, она помогала физиотерапевту в детской больнице, дали Сильвии возможность проработать скорбь, но одержимость огнестрельным оружием только усиливалась. Она ни с кем этим не делилась, даже с ДМДФ из Уилмингтона. Все друзья и советчики постоянно уговаривали скорбящую мать искать исцеление в искусстве, подразумевая под искусством ее прежние гравюры и литографии. Но при виде своей старой работы где-нибудь в ванной или в гостевой спальне у друзей Сильвия корчилась от стыда. «Подделка! Подделка!» И по той же причине вздрагивала, когда в кино или по телевизору показывали оружие. Втайне Сильвия была убеждена, что сделалась подлинным художником, настоящим художником по оружию, хотя и уничтожала в конце каждого дня плоды своего таланта. Она также была убеждена, что Джордан отнюдь не была хорошим художником, хотя имела степень бакалавра искусств и магистра искусства терапии, а до того в течение 20 лет брала частные уроки рисования и получала всяческие поощрения. Но, выработав столь объективный взгляд на покойную дочь, Сильвия продолжала рисовать оружие и боеприпасы. Эта одержимость, конечно же, свидетельствовала о ненависти и жажде мести, хотя за 5 лет Сильвия ни разу не пробовала нарисовать лицо Келли Уизерса. Ранним октябрьским утром, когда все эти загадки разом обрушились на нее, Сильвия, едва прикоснувшись к завтраку, взлетела по лестнице в студию. На листе кремовой кансоновской бумаги она изобразила свою левую руку, отражение в зеркале, чтобы получилось правое. Большой палец отставлен, остальные скрючены, вид сзади под углом 60 градусов, почти полностью показана тыльная сторона кисти. В эту руку она, умело выстроив перспективу, вложила курносый револьвер 38-го калибра и воткнула дуло в ухмыляющиеся губы, над которыми по памяти точно воспроизвела наглый прищур Келли Уизерса. Последнее прошение о помиловании только что отклонили, и слез по этому поводу никто не проливал. На этом губы и глаза Сильвия остановилась. «Пришло время двигаться дальше», — пояснила она Иннет. «Я вдруг поняла, хочу я или нет, но уцелела я, а не она, и художник тоже я. Мы привыкли ставить своих детей на первое место, мы живем в них и через них. Но мне это надоело. Я сказала себе, может быть, завтра я умру, но пока что я жива. Я могу жить и принимать жизнь». «Я заплатила сполна, я сделала свое дело, и мне стыдиться нечего. Как странно, что такое огромное событие, полная перемена жизни происходит в голове, правда? Вроде бы ничего не меняется, но ты по-другому смотришь на вещи, страх и тревоги отступают, становишься сильнее. Разве не удивительно, что невидимая мысль может оказаться реальнее, чем все, что было прежде?» Начинаешь видеть отчетливее, А главное, сознаешь, что видишь яснее. И тут понимаешь, вот это и есть любовь к жизни. Вот об этом и толкуют все, кто хоть сколько-нибудь всерьез рассуждает о Боге. Такие вот минуты. «Пожалуй, еще глоточек», — сказала Иннет, подставляя гному свой стакан. Она почти не слушала Сильвию, только качала головой и бормотала «Ох, да ах». Окутанное пеленой алкоголя сознание погружалось тем временем в нелепейшие фантазии о том, например, что бы она почувствовала, если бы гном обнял ее, прижался головой к животу и бедрам. Сильвия оказалась чересчур интеллигентной. Иннет, пожалуй, прогадала, согласившись сделаться ее наперсницей. Однако и не слушая, она все же внимательно прислушивалась, поскольку ей недоставало ключевых деталей. Например, какого цвета кожа у Келли и подвергалась ли Джордан изнасилованию. Из студии Сильвия прямиком отправилась в супермаркет «Вава» и скупила там все грязные журнальчики. Увы, жесткого порно в них не обнаружилось. Ей требовалось видеть сам акт как таковой. Вернувшись в Чадсфорд, она включила компьютер, подарок младшего сына. Устройство предназначалось для постоянного общения членов семьи, которых сблизило общее горе. В электронной почте скопились за месяц сыновние послания, на которые Сильвия не удосужилась ответить. Через 5 минут она отыскала в интернете то, что ей было нужно, пустила в ход кредитную карточку и принялась перебирать каталог, пока не дошла до подходящего изображения с подходящим ракурсом и подходящими участниками. Чернокожий мужчина занимался оральным сексом с белым. Камера зависла под углом 60 градусов над левым бедром. Крупным планом полумесяц верхней части ягодицы, на темной стороне этой луны костяшки черных пальцев, смутно различимые, нащупывающие. Сильвия загрузила снимок и увеличила до максимума. Ей сравнялось 65, и никогда прежде она не видела подобной сцены. Всю свою жизнь она создавала образы, но впервые ощутила скрытую в них тайну. Вот оно, шевеление битов и байтов, поток единиц и нулей в каких-то университетских серверах на Среднем Западе. Несомненное движение в столь же несомненной пустоте. Население прилипло к экранам и страницам журналов. Стали бы люди гоняться за образами, если бы образы втайне не приравнивались к реальным вещам. Не то чтобы образы были так уж полнокровны, просто мир слаб и безволен. Да, порой, несмотря на свое бессилие, мир становится живым и ярким, как в те дни, когда с яблонь в садах падали плоды, и солнце пекло их жаркими лучами, и в долине пахло сидром. Как в те холодные вечера, когда Джордан приезжала на ужин в Чадсфорд, и шины ее кабриолета скрипели на гравийной дорожке. Но потреблять мир можно лишь в виде образов. Все, что попадает в голову, становится образом. Тем не менее, Сильвию поразил контраст между интерактивной порнографией и незавершенным портретом Уизерса. В отличие от телесной похоти, которую утоляли картинки или игра воображения, эту страсть, жажду отмщения, не обманешь. Никакие картинки, даже самые выразительные, ее не утолят. Эта страсть требовала смерти конкретного человека, завершения конкретной истории. Как указывают в рецепте, замене не подлежит. Она могла изобразить объект своего желания, но не осуществление этой мечты. И тогда Сильвия, наконец, призналась себе. Она жаждет смерти Келли Уизерса. Она жаждала его смерти, хотя в недавнем интервью корреспонденту Philadelphia Inquirer говорила, что смерть чьего-то сына не вернет ей дочь. Она жаждала его смерти, хотя ее ДМДФ с религиозным рвением заклинал ее не истолковывать смерть Джордан как божью кару за либерализм в политике и в воспитании или за безответственное богатство. Она жаждала его смерти, хотя считала смерть Джордан трагической случайностью и верила, что искупление не в мести, а в том, чтобы сократить вероятность таких случайных трагедий по всей стране. Она жаждала его смерти, хотя мечтала о лучшем обществе, где молодым людям предоставляли бы работу с достойной оплатой, чтобы Уизерсу не было надобности связывать своего искусства терапевта по рукам и ногам и пытками добиваться номера банковского счета и кода кредитной карточки. О таком обществе, которое пресекло бы оборот запрещенных наркотиков в пригородах, тогда Уизерс не потратил бы украденные деньги на крэк и не вернулся бы с затуманенным сознанием в квартиру своего бывшего искусства терапевта и не терзал бы ее еще 30 часов, в промежутках покуривая дурь. О таком обществе, где молодые люди имели бы что-то за душой, кроме слепой привязанности к фирменным товарам. И тогда Уизерс не зациклился бы на кабриолете своего бывшего искусства терапевта и поверил бы ей, когда она сказала, что на выходные одолжила машину приятельнице. Ему бы не застило глаза то обстоятельство, что у Джордан два набора ключей. «Никак не мог этого понять», — заявил убийца в отчасти вынужденном, но приемлемом с юридической точки зрения признании. Все ключи лежат на кухонном столе, понимаете? Просто не шло у меня это из башки. И он не прикладывал бы раз за разом к обнаженному телу жертвы ее же собственный утюг, переключая шелка на хлопок и лен, и неотступно требуя ответа, где, мол, припарковала кабриолет. И не перерезал бы ей горло в приступе паники, когда под вечер в воскресенье подруга Джордан постучала в дверь, хотела вернуть машину и третий набор ключей. О таком обществе, где раз навсегда положат конец физическому насилию над детьми. Чтобы осужденный преступник не мог в последнем слове просить снисхождения, утверждая, что отчим пытал его в детстве электрическим утюгом. Впрочем, в случае Уизерса, который не смог предъявить следы от ожогов, подобное заявление свидетельствовало лишь о недостатке фантазии и неумение лгать. Она жаждала его смерти, вопреки сделанному на сеансе психотерапии открытию. Ухмылка Келли — всего лишь маска, нацепленная одиноким мальчишкой, которого со всех сторон окружают враги. И если б Сильвия улыбнулась ему всепрощающей материнской улыбкой, он бы сбросил маску и зарыдал, искренне раскаиваясь. Она жаждала его смерти, хотя понимала, что подобное желание прилично лишь консерваторам, верящим в личную ответственность каждого и плюющим на социальную несправедливость. Она жаждала его смерти, хотя в силу перечисленных выше причин не могла лично присутствовать на казни и насытить свои глаза зрелищем, которого не заменить никакими образами. «Но в круиз мы отправились не поэтому», — неожиданно сказала она. «Не поэтому?» — очнувшись, переспросила Иннет. «Нет, пришлось поехать, потому что Тед не желает признавать, что Джордан была убита». «Он что?» «Нет, знать-то он знает», — пояснила Сильвия. «Но не хочет об этом говорить. Они с Джордан были очень близки, гораздо ближе, чем мы с ним. Он горевал. Что правда, то правда. Очень горевал. Так плакал, что с постели подняться не мог. А потом наступил день, когда все прошло. Он сказал, Джордан больше нет, и он не намерен жить прошлым. Он сказал, начиная с дня труда, забудет случившееся. И весь август напоминал мне, что после дня труда не станет больше говорить об убийстве, словно его и не было. Тед — человек рациональный. Его точка зрения такова. Родители всегда лишались детей, а излишняя скорбь — это слабость, потачка себе. Ему все равно, что будет с Уизерсом. Дескать, если следить за процессом, опять же, никак не перешагнешь через это убийство. И вот в день труда он заявил мне, «Может быть, тебя это удивит, но я никогда больше не стану говорить о ее смерти. И ты, пожалуйста, не забывай об этом. Не забудешь, Сильвия? А то еще подумаешь, что я сошел с ума». Я сказала, Тед, мне это не нравится, меня это вовсе не устраивает». Он ответил: «Очень жаль, но он вынужден так поступить». На следующий вечер, когда Тед вернулся с работы, я, кажется, сказала ему, что адвокат Уизерса утверждает, будто его подзащитного вынудили признаться, а настоящий убийца разгуливает на свободе. Тед ухмыльнулся, словно поддразнивая, и сказал: «Не пойму, о ком ты говоришь?» Я сказала: «О человеке, который убил нашу дочь». Но он возразил: «Нашу дочь никто не убивал, и чтоб я больше от тебя такого не слышал». Я сказала ему: «Тед, так не пойдет». Он спросил: «Как не пойдет?» Я сказала: «Ты прикидываешься, будто Джордан не умерла». А он ответил: «У нас была дочь, а теперь ее нет. Так что я догадываюсь, что она умерла. Но предупреждаю тебя, Сильвия, не смей говорить мне, что ее убили, ясно?» И с тех пор, Иннет, как бы я на него ни давила, он не уступал. Честное слово, я уже готова развестись. В любой момент. Вот только во всех других отношениях Тед такой хороший. Он не сердится, когда я заговариваю об Уизерсе. Просто отмахивается и смеется, словно у меня идея фикс. Он похож на нашего кота, таскающего в дом задушенных птичек. Кот не знает, что людям не нравятся мертвые птички. И Тед хочет, чтобы я стала разумной, вроде него. Пытается мне помочь, таскает меня во всякие поездки и круизы, и все у нас прекрасно, если не считать, что для него самое ужасное событие в нашей жизни не произошло, а для меня произошло. «А на самом деле?» — спросила Иннет. Сильвия отшатнулась, потрясенная. «Спасибо», — сказала она, хотя Иннет задала вопрос потому, что вконец запуталась, а не потому, что пыталась угодить Сильвии. «Спасибо, что спросили откровенно. Порой я и впрямь думаю, не сошла ли я с ума. Вся работа вершится у меня в голове. Собираю в голове миллионы бессмысленных осколков, коплю миллионы мыслей, чувств, воспоминаний изо дня в день, годами. Сложная архитектура, леса, подмостки. Точно в голове строится собор из зубочисток. Мне даже дневник не помогает. Написанное на бумаге никак не соотносится с тем, что у меня в голове. Все, что я записываю, уходит от меня, словно я плыву в лодке и бросаю монетки за борт. И всю эту внутреннюю работу я проделываю без малейшей поддержки извне, если не считать слегка ущербных людей, с которыми встречаюсь на собраниях по средам и четвергам, меж тем, как мой муж притворяется, будто самая суть этой гигантской внутренней работы — убийство нашей дочери — вымысел. Вот и получается, что единственными ориентирами в моей жизни остаются мои собственные эмоции». И ведь Тед прав, когда говорит, что наша культура придает слишком большое значение чувствам. Все выходит из-под контроля, и не компьютеры превращают реальность в виртуальную, а психотерапевты. Люди только и делают, что пытаются откорректировать свои мысли, усовершенствовать чувства. Работают над отношениями и навыками воспитания детей, вместо того, чтобы попросту жениться и растить детей, как в прежние времена. Так Тед говорит. «Карабкаемся с одного уровня абстракции на другой, повыше, потому что у нас чересчур много времени и денег», — говорит Тед. «А он где не желает становиться частью этого процесса. Он хочет есть настоящую еду, видеть настоящую природу и говорить о настоящих вещах, о бизнесе, например, или о науке. По самым важным в жизни вопросам мы с ним теперь расходимся». Он даже моего психотерапевта поставил в тупик. Я пригласила ее на обед, чтобы она сама посмотрела на Теда. Знаете, есть обеденное меню, которое не рекомендуется, когда ждешь гостей, потому что перед каждым блюдом хозяйка на полчаса отлучается в кухню. Я выбрала именно такое меню — ризотто по-милански и мясо на медленном огне. А врач тем временем сидела в столовой наедине с Тедом и допрашивала его. А на следующий день сказала мне, что подобное состояние весьма характерно для мужчин. Он сумел преодолеть боль и вернуться к жизни. Никаких перемен не ожидается, и мне придется с этим примириться. «Знаете, Иннет, я не позволяю себе думать о мистике, о чем-то сверхъестественном, но никак не могу отделаться от мысли, что одержимость местью, которая живет во мне все эти годы, не моя. Она от Теда. Он не хотел с ней бороться. Кто-то должен был сделать это за него. Вот я и превратилась в суррогатную мать, только вынашиваю не чужого ребенка, а чужие эмоции. Если бы Тед более ответственно отнесся к собственным переживаниям и не спешил как можно скорее вернуться к работе у Дюпона, я бы, наверное, осталась прежней, продавала бы на рождественских выставках свои гравюры. Оттого-то я и сорвалась, что Тед оказался таким разумным, организованным. А мораль этой долгой истории, которую вы, Иннет, были так бесконечно добры выслушать, по-видимому, заключается в том, что я все ищу и ищу в ней мораль, хотя очень стараюсь перестать. Иннет в этот момент примерещился ливень. Она видела себя в доме без стен. Чтобы защититься от непогоды, под рукой были только бумажные салфетки. Дождь надвигается с востока. Она поспешно изготовила бумажную копию чипа журналиста. У него такая замечательная новая работа. А вот туча наползает с запада, в ход пошли новые салфетки. Какие у Гарри красивые и умные дети, как Иннет их любит. Ветер снова переменился. Она бегом бросилась к северной стороне дома с обрывками салфеток, какие оставила в ее распоряжении Дениз. Да, девочка слишком рано вышла замуж, но теперь повзрослела, поумнела, достигла огромного успеха в ресторанном бизнесе и вот-вот познакомится с порядочным молодым человеком. Но когда черная туча нависла на юге, бумажная салфетка расползлась у нее в руках, хотя Иннет пыталась утверждать, будто недуг Алла совсем незначителен. Он был бы в полном порядке, если б только научился по-другому смотреть на вещи, да еще надо подобрать правильный курс лекарств. Но дождь хлестал все сильнее, сильнее, она изнемогала, и ничего, кроме промокших салфеток. «Сильвия», — сказала она. «Да, я должна кое-что вам рассказать про моего мужа».